Да-да, тех самых зловещих и похожих на змей созданий, которые с застывшими улыбками начали легко скользить по водной глади. «Это что?» — спросил малыш упавшим голосом. «Это то, что нам предстоит преодолеть», — покачал я головой. «Или ты думал, что тут будет все так же просто, как с метанием гранат?» «Ну, там тоже было непросто. Там на площадку дул ветер с разных сторон и надо было приноровиться, чтобы выбрать правильное направление», — буркнул малыш. «А тут всего лишь угри. Убить не убьют, но вот сознание потерять можно», — вздохнул я. «Так что будем пытаться пройти этот этап достойно. Только бы не обосраться, когда эти сволочи шарахнут». «А что, можно и обосраться?» «Можно, но не нужно, потом бассейн замучаются убирать», — хохотнул я в ответ и шлепнул по могучему плечу. «Ладно, где наша не пропадала, авось получится все ровно и не попадемся мы на зубок к этим сволочам. Они еще и кусаются, ну да, так что береги своего червячка, а то вылезешь на берег с богатым уловом». «Да ну тебя, босс!» — отмахнулся малыш. «Все ты шутки шутишь, а тут ведь серьезное дело. Не ссы, нас будут опекать сенсей вместе с тигром, с ними Киоси. А уж эти звери любому угрю объяснят, какое он говно и почему ему надо срочно утопиться». Малыш посмотрел на трибуны, где с серьезными моськами выделялись наши болельщики. Родители Кацуми поехали следом за дочкой, чтобы посмотреть на бегающих курсанток и при случае подбодрить их. Когда Киоси увидел, что мы на него смотрим, то тут же запрыгал, заплясал на месте. Сенсей одернул его, после чего Тануки уселся на место и просто махал нам рукой. Тигр через силу улыбнулся и тоже вяло помахал нам. Мы с малышом дружно кивнули в ответ. «Что-то тигр совсем сдал», — заметил я. «Он тебе не говорил, что с ним?» «Не говорил. Он вообще мало говорит в последнее время. Все больше проводит время с Наробу, а со мной если и перекинется парой фраз, то просто о погоде или о температуре воздуха. Даже Кшатка перестал приставать. Она тоже на это обижается. Ладно, потом разберемся. Надеюсь, что это просто болезнь, от которой он вскоре выздоровеет». «Участники приглашаются для первого заплыва», — раздался усиленный амёда голос ректора. «На этот раз мы не попали в первую пятерку, поэтому могли лицезреть, как будут продвигаться соревнования между счастливчиками. Первопроходцам всегда трудно идти, особенно в плавании. Пока первая группа забиралась на специальные трамплины, мне вспомнился один случай из прошлой жизни, как мы тогда хохотали с ребятами на работе. Просто в голос. Дело в том, что в апреле 2000 года по радио в Малабо, столице экваториальной Гвинеи, прозвучало сообщение о том, что любой желающий может попасть в олимпийскую сборную по плаванию. Фишка заключалась в том, что Международный олимпийский комитет предоставил стране шальной пропуск для участия одного из пловцов на Олимпиаде в Сиднее, то бишь туда мог попасть совершенно любой человек, который бы изъявил желание. И вот на это сообщение откликнулся всего один человек, всего один. И этим смельчаком был Эрик Муссамбани. Он и плавать-то толком не умел, так держался на воде, да и только. Однако, было решено послать его на Олимпийские игры. Вроде как поставили галочку среди спортсменов. Он тренировался в бассейне, который был всего 13 метров в длину. Этот самый бассейн любезно выделил один из отелей. Плавал туда-обратно, особо не утруждался, а уже бассейн длиной в 50 метров он увидел только на соревнованиях, и этому самому Эрику чертовски повезло в том, что два его соперника совершили фальстарт, то есть из трех участников остался всего один. Он прыгнул в воду, доплыл до бортика, а уже обратно, едва не утонул. Эрик не знал, что будет стометровкой, и готовился только на 50 метров, и все равно он доплыл. С самым худшим результатом среди всех олимпийских пловцов, но доплыл до конца. Почти 2 минуты Эрик барахтался в воде, но все-таки смог дойти до конца. Благодаря этому он смог уехать на учебу в университет в Валенсии, где он получил профессию инженера в сфере компьютерных технологий. Больше уже он не выступал на олимпиадах. К чему я это вспомнил? К тому, что после заплыва Эрик Муссамбани получил кличку Угорь. А как раз угри будут составлять нам компанию на заплыве в бассейне. Все как-то воедино слилось и вызвало улыбку на губах. «Чего скалишься, босс?» Тут же спросил малыш. «Набираюсь боевого духа. Чем больше улыбаешься, тем больше удача благоволит тебе», — хмыкнул я в ответ. «Да, тогда я тоже буду скалиться», — ощерился малыш. «Пусть удача на нас насидит и не слезает до конца военных игр». Пока мы так болтали, первая пятерка заняла места на трамплинах. Прозвучал выстрел и почти сразу же раздался всплеск. Пять тел бросились вперед. Я смотрел во все глаза, как все пройдет. И прошло не очень хорошо. Пловцы скользили в воде и старательно огибали тела двухметровых рыбин. Первая половина пути прошла нормально, а вот на обратном пути двое из пловцов попали под разряды вертких угрей. Длинные тела метнулись к пловцам. Раздался треск, а затем двое курсантов начали тонуть. Преподаватели тут же с помощью амнеда выдернули беспомощных людей из воды. Они положили потерявших сознание на бортики, а к ним подскочили медработники. После небольшого осмотра они привели курсантов в порядок. Покачивающиеся ребята отправились в раздевалку. На сегодня их соревнования были закончены. Угри сняли их с соревнований. «Да уж, круто», — помотал головой малыш. «Интересно, а если меня шарахнут, меня смогут вытащить? Если трое сразу подключатся, то может быть и вытянут. Однако, имей в виду, тебя и шарахнуть должны трое или четверо угрей», — хмыкнул я в ответ. «Ну что же, примерный ход соревнования был ясен. Проплываем до конца бассейна, разворачиваемся и мчим обратно. По пути уклоняемся от разрядов угрей. Все просто, как два пальца обмочить. В следующей пятерке вызвали меня. На этот раз никого из четверки Минари со мной не было. Соревноваться пришлось с другими курсантами. Я забрался на трамплин и приготовился нырнуть. Наука кота должна пойти на пользу, так что я был уверен в своем быстром продвижении. Если получится, то промчусь под водой туда и обратно. Шапочка чуть давила на уши, очки для плавания заняли свое место на лице. Я был готов, приготовились. Внимание, старт! Прозвучали команды преподавателя, и в этот же миг грохнул выстрел. Я прыгнул вперед, выставив руки. Чуть теплая вода с радостью приняла в свои объятия. Тут же в ход пошли ноги, поднимаясь вверх и вниз. Они заставляли меня выполнять движения червяка, проталкивая тело вперед. Перед прыжком я успел оценить уровень угрозы впереди. На моей дорожке плавали два угря. Так как этим рыбам был необходим воздух, то я рассудил так, что они будут держаться поверхности. Для этого нырнул глубже, чтобы в случае чего они прошли сверху. В воде все звуки казались не такими громкими, как на поверхности. Скорее, они все казались ударами в глухой барабан. Частые удары в барабан. Другие кадеты уже выскочили наружу и забили руками, а я продолжал скользить по дну. Видел, надо мной прошел первый, потом второй угри. Мог бы выдохнуть, но воздух надо держать. Плитки пола проплывали подо мной в нескольких сантиметрах. Я все-таки смог добраться до конца и коснулся ногами стенки. Оттолкнулся и поплыл обратно. В этот момент рядом со мной возник огромный угорь. Если прошлые были по 2 метра, то этот уже больше 5. Это что, новый прикол от преподавателей? Да если такая дура шарахнет по мне, то ведь и сердце может остановиться. Округлая башка угря Мурены повернулась ко мне, в маленьких глазах мелькнул приговор. Смерть. Вот этого бы мне не хотелось. Очень сильно не хотелось. Я взглянул вверх. Остальные только доплывали до бортика. Небольшой кусочек фор у меня был. Очень небольшой. А еще и это дурище дернулось ко мне. У меня на все про все оставалось меньше 3 секунд. Поэтому я решил использовать амнеды бизона. Если кто пробовал делать движение под водой, то знает, каково преодолевать водное сопротивление. Угорь целенаправленно летел ко мне. У меня почти не осталось времени, а амнеда было еще не завершено. Тогда я решил сделать то, что мог, выпустил из легких весь воздух, какой только был, по направлению подплывающему убийце. Этот фонтан ударил в морду угря и заставил его свернуть на 10 сантиметров. Немного, но мне хватило, чтобы докончить амнеда, шарахнуть со всей дури по тупой морде угря и рвануть прочь со скоростью молнии. Через несколько секунд я выскочил из воды и закашлялся. Ко мне подскочил малыш. Что случилось? Не знаю. Какая-то здоровенная хрень рядом появилась. Возникла вообще из ниоткуда. Я тоже это заметил. А потом она устремилась было за тобой, но куда там. Вот сейчас пропала. Я оглянулся. И в самом деле, в бассейне плавали обычные угри, но нигде не было видно 5-метрового полена. Через одну группу от моего заплыва проплыл малыш. Он добрался до конца, а уже после соревнований сказал, что его все-таки ударил один из угрей. Малыш не потерял сознание, но очень огорчился и отвесил пенделя в ответ. Угорь растворился в воде, почти так же, как мой здоровенный противник. На выходе из бассейна до нас дозвонились девчонки. Они пришли вторыми в кроссе. Мы все еще оставались позади команды Минари. Глава 29. В тот день мы без сил разъехались по домам. Все-таки день был насыщенным и богатым на впечатления. Родители Кацуми забрали ее домой, перед этим поздравив нашу команду с достойным вторым местом. Кинджи сказал, что это отличный результат и что завтра мы не только догоним команду Минари, но еще и перегоним ее. Минимиутида была менее словоохотлива, но тоже поздравила нас. Мы поклонились в ответ, после чего Кацуми чмокнула меня в щеку, обещала присниться ночью и умчалась с родителями в сторону заката. Друзей я отправил в кафе Такашита, чтобы отъелись от пуза, а сам с сенсеем Наробу поехал в новое кафе «Романтичная луна». Как раз в этот вечер было назначено свидание двух существ, которым я давно уже обещал найти пару. И вот этот насыщенный день должен был закончиться не менее насыщенным вечером. «Сенсей, помнишь, как мы совсем недавно соединяли сердца Тенгу и Кашимирейку?» — спросил я, пока мы ехали в машине. «Кажется, что это было только вчера. Как бы нам опять не напортачить?» «Не напортачим, Изамукун», — покачал головой Наробу. «В этом деле мы не напортачим. Если они понравятся друг другу, то никакая сила уже не сможет помешать их воссоединению». «Воссоединению», — эхом повторил я, глядя в окно. Вечерний Токио зажигал огни. Рекламные щиты завлекали и упрашивали купить то, что не особенно нужно покупателям, но что очень нужно продать продавцам. На одном из щитов мелькнула молния, а потом возник борец сумо в потешном балахоне. Вроде сумоист продавал сладости, но не это привлекло мое внимание. Молния. Вот что вызвало у меня вопросы. «Сенсей, скажи, это ты набросил на меня щит в тот момент, когда я был на этапе с молниями? Ведь тот разряд мог поджарить меня». Сенсей покачал головой. Он вздохнул, а потом ответил. «Нет, Изаму, это был не я. Это сделал тигр. И он же шарахнул воздушным кулаком по тому здоровенному угрю, который напал на тебя». «Подожди, но это же я влупил по той морде». «Да какой там влупил», — отмахнулся Наробу. «От этого удара даже комар бы не почесался. А уж тем более такая зверюга, как пятиметровый угорь». «Нет, это ему накернил тигр. Я даже сам не знал, что наш общий друг умеет делать такое аммёда». «Ты так и не говоришь, что с ним», — упрекнул я Наробу. «Что с ним, да что с ним? Тигр поддался влиянию золотого льда, вот что с ним». Моя рука чуть дернулась, отчего машина вильнула в сторону. Справа возмущенно просигналил испуганный водитель Фольксвагена. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — спросил я Наробу, чуть не задохнувшись от возмущения. «А как же мне еще говорить?» «Да, тигр поддался, увы, он входит в ту самую группу, которую не может выручить шерсть Йети. Я что-то вообще запутался. Тигр под золотым льдом, а тут еще и шерсть Йети. Что тут вообще происходит?» «Сенсей, я ни черта не понял. При чем тут золотой лед и Йети? Да при том, что шерсть Йети нейтрализует воздействие золотого льда. Чего тут непонятного-то?» — раздраженно буркнул сенсей. «Но мы-то не принимали никаких наркотиков». «Да что там наркоту, мы даже саке пить перестали с вашими тренировками. А вы и не знали, что принимали», — покачал головой сенсей. «Вам начали золотой лед давать в микродозах, чтобы подсадить на него, чтобы незаметно поймать на крючок и уже не давать с него слезть. Вам повезло, что у вас есть такой мудрый и внимательный сенсей, который не ждет даже обычного спасибо и чье сердце давно уже разбито вдребезги от черной неблагодарности его учеников. Можешь нормально сказать, а не завывать, как бабка на рынке», — буркнул я. «Говорить особо нечего», — вздохнул Наробу. «Золотой лед уже появлялся в Токио. Было это 50 лет назад. Этот наркотик неожиданно появился и также неожиданно пропал. Правда, пропал он после убийства политика Ясуо Тамура. Этого самого политика, чей взгляд на происходящее в мире отличался от многих других политических деятелей, застрелили из карабина на глазах людей, которые пришли послушать его выступление. У убийцы тоже были золотые глаза, и он искренне считал, что убивает заклятого врага. После смерти господина Тамура наркотик исчез. И ты решил, и я решил, что раз наркотик вернулся на улицы Токио, то значит, пришла пора умереть кому-то еще. Чтобы перестраховаться, начал добавлять вам в еду измельченную шерсть Йети. Да, после смерти Тамура я начал рыскать по архивам и нашел первые упоминания этого самого золотого льда. С помощью его убивали и раньше. И единственным способом воспротивиться воздействию этого льда — шерсть Йети. Природная способность шерсти оказывает совсем противоположное воздействие. И принявший золотой лед начинает принимать человека как близкого, как родного. Но есть группа риска, на которую не воздействует шерсть. Вот как раз в такой группе и оказался тигр. Но зачем? Неужели мы могли стать следующей целью? Мы же не политики. Вы не политики, но вы могли стать исполнителями. А вот когда на тебя напали те золотоглазые, то я понял, что целью стал именно ты. Да, Изаму, на этот раз золотой лед появился из-за тебя. Я сглотнул. Вот тебе и на. Как же так-то? Поэтому и пришлось тигра держать подальше от вас. Я не смог его вылечить, но смог уменьшить симптомы. Он еще не до конца выздоровел, но уже идет на поправку. Я вспомнил взгляды тигра, его заторможенность и странную речь. Значит, все это время он боролся с желанием броситься на меня, а я, занятый тренировками и подготовкой, даже не заметил, что мой друг в такой опасности. В моей прошлой жизни я не раз сталкивался с наркотой. В 90-е Петербург, само собой, не отставал от всей России в страшном наркотическом буме. Про школу той поры нынешние подростки даже не верят. Но ведь действительно туда свободно заходили наркодилеры. Тем более, это были не какие-то взрослые дяди мексиканского вида, а почти ровесники. Те, кто работал на подхвате. Процесс купли-продажи, конечно, происходил в мальчиковом туалете. Тем более, все учительницы, женщины, они туда сунуться не могли. Продавали, конечно, преимущественно траву, но порой и хмурый. Это уже для состоятельных подростков. Про кокаин, конечно, речи не было. Из тех ребят, что подсел на Герыч, я знаю только одного, который выжил и начал нормальную жизнь. Правда, прихватив из прошлого гепатит, наркотики употребляли на чердаках, тогда они были совершенно открыты. Там же и засыпали в балдяке надолго, а родители сходили с ума, ведь и мобильных телефонов не было. Идет на поправку, он сможет выздороветь. Сможет, ведь сегодня он уже пару раз спас тебе жизнь. Значит, сможет. В любое другое время он, наоборот, усугубил бы ситуацию и накинул сверху неприятностей. А сегодня наш тигренок еще поборется за право гулять под солнцем, улыбнулся сенсей. Я вздохнул. У меня не было причины не доверять сенсею. Однако, мысли из прошлого, они внушали очень и очень большие опасения. Тем временем мы прибыли в наш новый ресторан под названием «Романтичная луна». Мы с Эйкой долго спорили по поводу местоположения ресторана, но все-таки она поддалась на мои уговоры. Двухэтажное здание, которое мы выкупили под ресторан, находилось на большом холме. С этого холма открывался прекрасный вид на Токио с одной стороны, а с другой стороны текли тягучие волны Токийского залива. Романтизм этим не заканчивался. Моей придумкой было создать столики на крыше здания. Причем, не просто столики, а накрытые большими стеклянными куполами. Эти купола походили на монгольские юрты, только меньшего размера. На крыше их уместилось 21 штука. Внутри были столики с диванами или стульями для большой компании. Так как мы собирались ресторанчик устраивать для встреч по типу гакан, то романтизм должен был присутствовать во всем. Отдельной фишкой было то, что ребра стеклянного купола могли по желанию клиента становиться непроницаемыми с наружной стороны. Это для тех, кто очень смущается взглядов со стороны. Мне стоило больших трудов убедить ребят из мототакси привести наших первых клиентов. Я уж не говорю о том пути, который пришлось преодолеть Йети, пока добирался до нас. Его в очередной раз спасла шерсть. Большой фургон вывез его за границу и доставил в Токио. Водитель все время думал, что везет в кузове своего отца, даже на пароме из Кореи. Но вот в Токио большой фургон не пустили бы, поэтому пришлось задействовать мототаксистов. Никому не хотелось быть съеденным Йети или убитым Кутисаки Анна, но в конце концов все-таки удалось найти двух сорвиголов, которые согласились. В вечернее время оба гостя были доставлены в новый ресторан. Повара находились на первом этаже, гости сидели на крыше и любовались ночным Токио. Мы с Наробу были вместо официантов. Вряд ли вы где нашли бы более предупредительных и незаметных официантов, чем мы. Пусть на меня и нахлынула усталость после трудного дня, но я просто был обязан довести дело до конца. Повара расстарались на славу, официанты вообще были выше всяких похвал. Романтическая музыка, как по заказу полная луна, огни Токио, все это повлияло как нельзя лучше на тех, для кого это все было устроено. Да уж, забавно было наблюдать, как два монстра, которые запросто могли убить человека, сейчас смущались и краснели. Вернее, краснела Кутисаки Анна, а вот по Йети нельзя было понять, покраснел он или нет. Шерсть скрывала его эмоции. Хотя то, что он разбил таки пару тарелок и сломал ножку бокала, говорило о многом. И все-таки они друг другу понравились. Да, два существа, вынужденные скитаться в одиночестве из-за людской предвзятости и непереносимости, нашли друг друга. Я видел это в смущенно покрасневших щечках Кутисаки, видел это в поблескивающих глазах Йети. Они даже держались за руки, когда я принес сладкое. Правда, тут же отпрянули друг от друга, но факт остается фактом. Они понравились друг другу. С разрешения пары я сделал несколько фотографий, как они сидят вместе, а за их спинами горят огни Токио. Конечно, многие скажут, что это фотошоп, и мы вовсе не будем разубеждать их, но вот, два таких клиента и в первый день открытия романтичной луны. Это было очень эффектно, и для рекламы было просто высший пилотаж. Если вспоминать высший пилотаж, то необходимо упомянуть, что обратно Йети улетал уже с Кутисаки Анна на вертолете. Пришлось выложить целое состояние, чтобы задействовать военный вертолет и перевести двух влюбленных монстров на Эльбрус. От этого свидания мы с сенсеем получили сразу несколько плюсов. Сенсей выклинчил еще комок шерсти у Йети. Я избавил Токио от Кутисаки Анна. Наш ресторан получил невероятную рекламу, так как мне дали согласие снять пару, но я не упомянул, что не только на фотоаппарат. Свидание снималось в онлайн-режиме скрытыми камерами и транслировалось по всей Японии. Только после отлета влюбленной пары было открыто расположение места, в котором были Йети и Кутисаки. Надо ли говорить, что наши столики были раскуплены за полчаса на два месяца вперед. Новый ресторан «Романтичная луна» сразу же стал очень известным местом. А я после всего этого бухнулся спать прямо в ресторане. Ехать на базу уже не было сил. Прямо там и уснул, в одном из стеклянных куполов на диванчике. Глава 30. Второй день у нас начался с волейбола. Да, это было то еще мероприятие. Играли до 11 очков, чтобы как можно больше команд смогло пройти отборы. Всего между группами было 4 игры. Как и в прошлых соревнованиях, жребий решал, кто с кем играет. Первые 3 игры мы выиграли, недаром же столько тренировались на базе. А вот четвертую провели с командой Минари. Надо было видеть перекошенные рожи противников. Надеюсь, что у нас рожи были нормальные, доброжелательные. Хотя, за свою не ручаюсь. У меня уже при виде Минари верхняя губа дергалась, как будто хотела обнажить клыки. Чем затруднялась игра в волейбол? Тем, что мяч периодически менял свою консистенцию. То есть, если я подавал ударом по обычному кожаному мячу, то в полете он мог превратиться в огненный шар, либо в водяной пузырь. Противоположной команде следовало не только отбить, но еще и успеть среагировать на его превращение. То есть, нужно было выпустить амнеда по летящему объекту. И если не угадать с превращением, то можно было не только облиться, но и получить каменным шаром по лицу. Либо мяч рассыпался от удара земляной крошкой. Падение мяча в любом виде на площадку считалось поражением. В общем, приятного было мало, но мы все-таки справились. Матч с Минари шел на равных. Если мы выигрывали очко, то тут же они отыгрывались. Если же они получали преимущество, то мы сразу же выравнивали счет. Не могу сказать, что наши противники плохо подготовились. Нет, битва была на равных. Другие команды уже закончили свои игры, а мы все продолжали бой. Амнёда следовало одно за другим. Мы стали единым целым. Стоило только мячу в воздухе начать менять свою составляющую, как один из нас тут же бил в ответ амнёда, а следом лупошили уже по мячу. Перелетая через сетку, он снова менял свой вид на другой. Коварный волейбол, я бы так его назвал. Мы уже были сырые с головы до ног. Кто-то мог даже похвастаться синяками и шишками. Но все-таки, на последнем, контрольном ударе мы взяли верх. Минари сам подавал. От его мощного шлепка мяч взмыл в воздух и полетел в нашу сторону. В воздухе он потемнел и явно начал принимать форму камня. Если попытаться отразить сейчас, то можно отбить руки, а мяч все равно упадет на нашу сторону. На лице Минари возникла тень улыбки. Он уже понял, что можно радоваться. Каменный мяч редко кому удавалось отразить. На принятие решения было всего несколько мгновений. «Уроки Ягуара!» – выкрикнул я и первым выпустил фаербол по летящей цели. «Принято!» – выкрикнули мои друзья. Уже каменный мяч получил первый удар фаербола. От моего попадания он подпрыгнул в сторону. Тут же по нему попал фаербол Кацуми. Каменный шар подлетел выше. Фаербалышатка и малыша подкинули его еще на полметра. Следующими ударами мы заставили каменный мяч перелететь через сетку. А ведь я упоминал, что как только он перелетает, то сразу меняет свою составляющую. Вот стоило только каменному мячу пересечь линию сетки, как он тут же стал водяным. насмотревшийся на наши перекидывания Минари тоже решил сбить мяч, но в пылу азарта забыл о переходе. «Не едет!» — выкрикнула Харука Кабаяши, когда фаербол устремился к водяному шару. Огненный снаряд как в замедленной съемке пронзил пузырь и расплескал его в разные стороны. Мгновением позже в это место ударила замораживающая амеба, которое выпустил Тицуя. Он не успел всего лишь на миг. Ледяная магия заморозила брызги, которые шквалом обрушились на команду Минари. Ребята отвернулись, закрывая головы от возможных порезов холодными осколками. «Победитель, команда Такаги!» — донесся усиленный амеба голос преподавателя, следившего за нашей игрой. Мы вздернули руки вверх. Надо было видеть, как обрадовался тигр на трибунах. Он буквально заплясал вместе с Киоси на ступеньках арены. Сенсей улыбался себе в усы. Отец и мать Кацуми с улыбками хлопали в ладоши. Даже семейство Дзира сегодня было на ступенях. Такамото упросил взять его и сына на соревнования. Мне оставалось только пожать плечами. Если хотят посмотреть, то почему бы и нет. Как раз сейчас железный шмель пытался попасть худыми ладошками друг по другу. «Мы молодцы!» — выкрикнула Шатка. «Наконец-то мы опередили Минари и его банду. На время, рыжая!» — буркнул Минари в ответ. «Только на время. На легкую атлетику пошли мы с Кацуми. Шатка и малыш отправились на спортивное ориентирование. Ну а что, у Кицуны имелись навыки выживания среди дикой природы, а от малыша все равно мало пользы на дорожке. Пусть и с обучением змея, но он все равно отстал бы от общей массы бегунов. А так, пусть прокладывает дорогу вместо бульдозера, а Кицуны будет показывать, куда именно нужно двигаться. На 5-километровой дорожке разрешалось использовать любое амеба для набора скорости. Кто-то создал огненного коня, кто-то сделал подобие каменной птицы. Мы же с Кацуми использовали то самое амеба воздушных вихрей, которому научил нас змей. Все 40 человек замерли на стартовой линии. Как только прозвучали команды и выстрел в воздух, веселая толпа рванула вперед. Конечно же, сначала вырвались те, кто сделал себе при помощи амеба больших зверей и птиц. Однако они не учли всего коварства организаторов. Как только остались позади первые 500 метров и все участники пересекли линию старта, так сразу же сверху посыпались нейтрализующие амеба стрелы. То есть, чем больше было магии на предмете передвижения, тем лучшими целями они являлись для организаторов. И уже покатились по земле те, кто скакал на огненных лошадях. Упали те, кто взмыл в воздух на каменных птицах. Стрелы молнии жалили безжалостно, уничтожая созданное амеба. А сделать новое мешали пробегающие мимо люди. Да и если создавалось новое, то в него тут же впивались 3-4 стрелы и уничтожали. Наши же с Кацуми воздушные вихри скользили по асфальтовой дорожке так быстро, что вскоре мы оставили хорошо позади основную массу бегущих. Конечно же, по нам стреляли, но надо было видеть наш бег. Техника молнии, когда все тело под воздействием электрических разрядов ускорялось и восприятие увеличивалось в разы, это было нечто. Да, это почти то же самое, что и эликсир господина Ицуми, но с другой стороны, если эликсиры забирали энергию, то тут энергия била через край. Мы скользили так быстро, как только могли скользить два тела, идущие впереди всех. Ветер не то что свистел, он выл в ушах, стараясь хотя бы на чуточку замедлить наш бег. Стрелы молнии летели в нас, но куда там, мы были быстрее. Мы мчались так, что могли бы опередить и пулю, если бы задались такой целью. Позади слышались крики, хлопки и редкие стоны. Похоже, что обстрел молниями проходил по всему бегущему фронту. Впереди показалась красная финишная ленточка. Там уже подпрыгивал на месте Киоси. Как только ему удалось прорваться, я взглянул на Кацуми. Она блеснула глазами в ответ. До финиша оставалось пара сотен метров. «Я люблю тебя!» — прокричал я на бегу. Мы двигались с такой огромной скоростью, что последнюю букву я произнес, уже сметая грудью ленточку. Кацуми улыбнулась и кинулась мне на шею, когда мы наконец остановились. Победу в атлетическом соревновании одержала команда Такаги. Прогремел голос преподавателя. К нам подскочили Киоси, Тигр, родители Кацуми. Сенсей степенно подошел и поздравил с победой. Не обошлось и без семейства Дзира. Железный шмель похлопал меня по груди. Правда, в это время он ел какое-то лакомство вроде татарского чак-чака, был перепачкан желтой сахарной пудрой, поэтому на майке остался след его ладошки. Отец пытался извиниться, но я просто махнул рукой, мол, пустяки. Пусть это будет одобрением Ташира. Команда Минари пришла второй. Минари и Джира злобно косились на нас, но мы только улыбались в ответ. До последних двух этапов соревнования осталось меньше часа. Это время мы потратили на восстановление и медитацию. Вскоре к нам присоединились Шакка и Малыш. Они были опечалены тем, что Харука и Тицуи пришли к финишу раньше их. Но пока что по общему зачету мы все равно немного опережали команду Минари. Немного, но все-таки. Порой это немного перерастало в очень большое преимущество. Как в волейболе, одно очко забираем мы, другое очко забирают они. На соревнования по летнему биатлону отправились Кацуми и Шатка. Мы же с Малышом, как имевшие опыт с огнестрельным оружием, пошли на стрельбище. Нас вызывали по 5 человек, 5 мишеней, которые нужно было поразить из пистолетов, 5 столов, на которых находилось стрелковое оружие, 5 преподавателей, которые находились рядом и фиксировали происходящее. Зрители оттеснили на десяток метров, для безопасности. Нас поддерживать пришли Киоси, сенсей, тигры семейства Дзира. Отец и мать Кацуми отправились болеть за дочку Ишатка. Первым отстрелялся Малыш. Не сказать, что очень хорошо, но все-таки лучше большей части курсантов. Осталось только мне расстрелять магазин и дожидаться результатов. На этот раз, во избежание различных возможных травм, было решено не использовать аммёда в стрельбе. Было только оружие, была цель, был стрелок. Все остальное уходило за грань. Выкрикнули мою фамилию. Так получилось, что мое место было самым крайним справа. Я глубоко вдохнул, выдохнул и приблизился к столу с пистолетом. Он лежал на ровной поверхности рядом с магазином. СИГ-П-220, магазин на 8 патронов. Хорошая машинка. Правда, я не очень люблю огнестрельное оружие, но все-таки иногда приходится его использовать. Преподаватель вставил магазин в пистолет, проверил предохранитель и протянул пистолет мне. Я кивнул, взял и ощутил тяжесть в руке. Остальные преподаватели тоже отдали пистолеты курсантам. На другом конце дорожки висел лист с черным кругом. Внутри него светлыми полосками были разграничены зоны для удобного подсчета очков. Чем ближе к центру, тем больше очков. «Внимание, курсанты, снимите пистолеты с предохранителей!» Прозвучал преподавательский голос. Раздались легкие щелчки. «Можете приступать к стрельбе!» Снова возник голос преподавателя. «Я прицелился и... убейте хинина!» Громыхнул невероятно сильный рев. Краем глаза я увидел, как четверо остальных участников отталкивают стоящих рядом преподавателей и целятся в меня. Их глаза вспыхнули золотом. У меня только брови успели подняться, когда прозвучали выстрелы. Передо мной мелькнуло чье-то тело. Глава 31. В воздух взметнулись красные брызги. Они походили на выброшенную из лотка продавщицы калину. Множество мелких алых шариков на голубом фоне. Кровавые брызги летели бесконечно долго. Так долго, что я успел поймать падающее тело тигра. Не дал ему удариться головой. Почему-то в тот момент я мог думать только о том, чтобы он не ударился, чтобы не ушибся. «Убейте хинина!» Снова прогремел невыносимо громкий голос. «Убейте!» На этот раз меня уже ничто бы не спасло, но нескольких мгновений хватило, чтобы преподаватели очухались и начали действовать. Они ударили аммёда по рукам курсантов, отчего все пули ушли в небо. В следующую секунду все четверо участников были обездвижены. Малыш кинулся к нам, подхватил тело тигра, а я уставился в то место, откуда слышался голос. На трибунах Ташира Дзира вскочил с инвалидной коляски и опрометью бросился прочь. Его отец остолбенело уставился на своего внезапно побежавшего сына. «Ребята, присмотрите за Шатка», — проговорил еле слышно тигр и закрыл глаза. На его груди алыми цветками расцветали 4 раны. «Кучно легли, заразы, очень кучно, дыхание жизни», — выкрикнул я, делая аммёда и направляя синие туманные струйки к ранам тигра. «Тигреныш, тигр», — проговорил малыш, чуть встряхивая лежавшее тело. «Тигр, вставай, вставай, тигреныш». К нам подскочили еще 2 преподавателей. К груди тигра потянулись новые синие струйки. Рядом боролись с 4 курсантами навалившиеся люди. На трибунах возникло волнение. Этим волнением и воспользовался бегущий железный шмель, который легко уклонялся от волнующихся людей и мчался к выходу со стрельбища. Сам мчался, без помощи инвалидной коляски. «Оставь тигра!» — окрикнул я малыша. «Догони Ташира!» «Что?» Охреневшие глаза малыша были не меньше плошек. «Ташира?» «Да, блин!» «Догони Ташира!» «Вон, сенсей уже мчится к нам!» «Беги за Ташира!» «Не дай ему уйти!» «Ты тоже можешь догонять!» «Мы тут сами!» — послышался женский голос. «Как сможем!» Я перевел взгляд и встретился глазами с госпожой Дзира. Она была одной из тех, кто подскочил с дыханием жизни. Сенсей уже был рядом, а Ташира уходил. Я решился и вскочил на ноги. Уже на бегу задействовал учение ягуара. Мои движения ускорились. Под ногами зашуршали небольшие вихри. Я метнул на бегу фаербол, но Ташира каким-то чудом увернулся. Бросать новый я не стал, чтобы не попасть в людей. За мной послышалось дыхание. Я даже не оборачиваясь мог угадать, что это мчится малыш. Мчится так, что может запросто выиграть соревнование по легкой атлетике. А дальше слышались легкие шаги. Похоже, что Киоси присоединился к погоне. Ташира тоже был не лыком шит. Он использовал то же амнёда, что и мы. Но при этом он кричал на бегу. «Убейте Хинина! Убейте! Я повелеваю вам!» И люди. Отдельные люди поворачивались к нам, а их глаза загорались золотым огнем. Не скажу, что поворачивались все, но где-то четвертая часть повернулась и побежала за нами. Бегущие люди с горящими глазами. Люди, творящие амнёда на ходу. На ходу я начал раскидывать щиты, защищая друзей от взлетевших в воздух ледяных кинжалов, огненных шаров, каменных птиц и прочих прелестей убийственной магии. «Твоя майка!» — крикнул Киоси. «Босс, твоя майка! Что с моей майкой?» — спросил я непонимающе. «На уровне груди. Смотри!» Я взглянул на грудь и увидел там золотую пятерню, как след Сарумана на роже орка из кинофильма о «Властелине колец». Значит, вот как на меня обращают внимание. И ведь, судя по пулям, целились именно в руку, а попали в тигра. Я тут же скинул майку и отбросил ее прочь. На удивление люди отстали. Они начали забрасывать амнёда, повисшую на сакуре ткань. Я еще успел увидеть, что вместе с тканью вспыхнуло и дерево. Ташира петлял между машинами испуганным зайцем. Пробка в вечернее время не давала возможности нормально прицелиться. Надо было выгнать Ташира на свободное место. «Я зайду сбоку», — крикнул Киоси и, подпрыгнув в воздух, обернулся Тануки. Мелкий зверек шмыгнул в один из узких коридоров между домами. За него я не беспокоился, но Стануки не даст потерять Ташира. Он его вычислит по запаху. Мы же вместе с малышом мчались по дороге, стараясь сократить расстояние между нами. «Я этому инвалиду все руки-ноги переломаю», — прохрипел малыш, обгоняя меня. «Он остальную жизнь в горшке с фикусом проведет». Почему именно с фикусом, я не стал уточнять. Берег дыхания. Ташира оглянулся на нас, и в этот момент наперерез ему метнулась черная молния. Он споткнулся, покатился по асфальту и было вскочил, но я уже успел задействовать амнёда, которому нас научил кот. Земля разверзлась под руками, трещина пролетела необходимое расстояние и... «Есть!» — выкрикнул радостно малыш. Он попался. И в самом деле Ташира влетел правой рукой в трещину и не успел ее вытащить. Я сомкнул края почвы. «А-а-а!» — заорал он, пытаясь отдернуть руку. «Тварь!» — гаркнул малыш, швыряя в Ташира фаерболом. Огненный шар ударил прямо в худое тело, растекаясь пламенными потеками и поджигая одежду. Ташира еще сильнее закричал, задергался, пытаясь свободной рукой сбить пламя. Выскочивший из-за угла и уже перекинувшийся в человека, Киоси земляным мечом, как битый, огрел по кумполу лежащего железного шмеля. Похоже, что доспех духа у Ташира был на высоте, так как меч сломался, не причинив Ташира никаких повреждений. Зато в ответ на удар железный шмель взмахнул свободной рукой и швырнул в лицо Киоси щепоть какого-то порошка. Тот закрылся было ладонью, зажмурился, но потом опустил руки и радостно заулыбался. Его окосевшие глаза смотрели куда-то вдаль и видели что угодно, но только не лежащего на земле Ташира. «Малыш, аккуратнее, у него порошок. Похоже, что наркотик», — выкрикнул я. «Понял, босс», — рявкнул малыш и начал плести амнёда. На нас оглядывались прохожие, смотрели проезжающие мимо автолюбители, но нам было не до них. «Корни ярости», — выкрикнул малыш, втыкая здоровенные кулачищи в асфальт. Возле Ташира из-под асфальта вырвались корни деревьев. Они тут же оплели свободную руку железного шмеля, притиснули к туловищу. «Вы все равно сдохнете. От моего яда еще никто не уходил», — прокричал Ташира. «Но только вот ты этого не увидишь», — буркнул я. «Малыш, у тебя есть телефон? Откуда, босс?» — прогудел малыш. «Я же, как и ты, был на соревнованиях». Как раз в это время мимо нас проезжал один из мототаксистов. Замахав руками, я остановил его. Он удивленно уставился на меня, обнаженного по пояс, на малыша в майке и шортах. «Друг, некогда объяснять. Дай телефон позвонить». «Конечно, босс». Офигевший парень протянул телефон. «Может, какую помощь оказать? Что это с Ташира? Они меня хотят убить», — завопил на всю улицу худосочный шмель. Я кивнул малышу, тот немного пошевелил пальцами, после чего из асфальта вырывался новый корень и зажал рот бывшему инвалиду. «Все нормально, друг», – проговорил я. «Все нормально, я вызвал машину». После этого позвонил сенсею, но тот не отзывался. Телефоны Кацуми и Шакка тоже молчали. На нас оглядывались, но считали, что мы задержали какого-то важного преступника и не подходили. Малыш все это время стоял мрачный, бледный, со сжатыми кулаками. Я боялся только одного, что он не сдержится и бросится на шмеля. Вскоре приехала машина. Малыш помог загрузить Ташира в машину. Заодно туда же занесли и глупо улыбающегося Киоси. Я был больше чем уверен, что нашему Тануки сенсей обязательно поможет. И сейчас сенсей не берет трубку потому, что занят. Потому, что помогает спасать тигра. Мы поехали на базу. В одной из комнат приковали Ташира цепями к полу и потолку в форме звезды, чтобы наверняка не смог сделать амнёда или воспользоваться своими порошками. Киоси уложили в его комнате. Он так и продолжал глупо улыбаться. После этого я строго-настрого велел охранять Ташира, ничего не давать и ничем не помогать, как бы он ни просил. Старшего Дзира к сыну не пускать, чтобы отцовское сердце не испортило нам весь допрос. А то, что допрос неминуем, это даже не обсуждалось. Мы вернулись обратно на соревнования. Тигра нигде не было видно. Сенсея тоже. Подбежавшая заплаканная Шатка сказала, что их увезла скорая. В какую именно больницу, неизвестно. Ко мне подошел ректор академии. На немой вопрос я ответил, что мы упустили Ташира. Он только поджал губы и отошел прочь. Я не сомневаюсь, что он мне не поверил. Ну да мне и не была важна его вера. Ректор Адзава пошел к полицейским, о чем-то с ними начал говорить. Они поглядывали в нашу сторону, но не подходили. «Босс, что с тигром?» – спросил малыш. Он все это время пытался дозвониться, но ему это не удавалось. Бездушный женский голос говорил, что абонент временно недоступен и предлагал позвонить позднее. «Я не знаю, малыш, я не знаю». В это время подскочила Кацуми. Она отбежала от родителей и бросилась мне на шею. Кинджи и Минимиутида пошли следом. «Ты не ранен?» – прошептала она. «Нет, со мной все в порядке, Кацумитян. Ты не знаешь, что с тигром?» «Нет, я видела, как его уносили на носилках». Рядом шел сенсей и преподавательница Адзава. Они делали дыхание жизни. «Что с ребятами?» «С теми, которые стреляли. Их затянули в смирительные рубашки и увезли на машине. Тоже ничего не понятно. Чего они так бросились на тебя?» «У них разом глаза стали золотыми», — со вздохом произнес я. «Да ты что?» — ахнула Кацуми. «Как у тех мужчин. Да, очень похоже. Изамукун, ты в порядке?» — спросил подошедший Кинджи Утида. «Да, спасибо. Со мной все в порядке. А тот парень, ему удалось скрыться», — ответил я. Кинджи посмотрел на меня внимательным взглядом, но ничего не сказал. Вместо него сказал Минами: «Ох, надеюсь, что его полицейские поймают. Ведь это так страшно, заставлять молодых людей убивать друг друга». «А что с тигром?» – спросила Кацуми. «Ты не знаешь, он поправится, он обязательно поправится». Прозвучал в моей голове голос тигра. «Босс, так и скажи, что поправится». Я дернулся и обернулся по сторонам. Тигра рядом не было, но вот его голос. «Босс, чего же ты молчишь? Скажи им». «Да не переживай ты так, я сам выбрал свою судьбу. Скажи девчонкам, что я обязательно поправлюсь. Вы же выиграли соревнования, так радуйтесь же, радуйтесь». Я поджал губы, сглотнул подкативший к горлу ком и произнес: «Он обязательно поправится. Это же тигр, он не может иначе». Глава 32. Когда все успокоилось, то ректор Адзава вышел на постамент перед академией и торжественно провозгласил: «Сегодня закончились военные игры. Да, произошел неприятный инцидент, и он в немалой степени повлиял на подсчет голосов. 4 команды дисквалифицированы за использование допинга. После подсчета очков мы можем сказать…» Ректор сделал паузу, а после произнес: «Победила команда из Амутакаги. Господа, готовьтесь к международным военным играм». Кругом захлопали, послышались приветственные крики. Кацуми бросилась обнимать меня, а Шатка повисла на малыше. Да, пришлось их обмануть с тем, что тигр поправится. Но наплакаться девчонки еще успеют, а секунды радости так коротки, что их надо ценить и оберегать. Это был праздник со слезами на глазах. «Босс, я поздравляю вас, искренне поздравляю, вы молодцы. Я все это время болел за вас и сильно-сильно орал». Послышался в голове голос тигра, легок на помине. «Вспомни его, и он появится, прямо как черный плащ из мультика». Я через силу улыбался и поднимал руки вверх, радуясь победе. Малыш тоже старательно сушил зубы. Он не поверил мне, когда я сказал о поправке тигра. Похоже, что между друзьями была какая-то связь, и малыш Джо все понял раньше моих слов. «Мы победили, Изаму, победили!» — кричала на ухо Кацуми. «Я вообще не верила в такое, а мы смогли, верь мне, Кацумитян!» — проговорил я громко, прорываясь сквозь крики и гомон. «Всегда верь, и только тогда мы победим!» Команде Минари не хватило одного очка, чтобы встать с нами рядом, и, судя по нахмуренным рожам, они этому были не рады. «Мы же принимали поздравления!» «Команда Такаги, вы молодцы!» — проговорил Кинджи Утида, когда смог пробиться к нам. «Сейчас едем к нам и устраиваем небольшой, да что там небольшой, большой праздник. Вы столько тренировались, что достойны принять награду. Благодарю вас, господин Утида», — поклонился я в ответ. «Мы обязательно приедем. Вот только, можно мы с малышом отправим с вами девушек, а сами заедем на базу переодеться? Мы быстро. Когда у вас накроют столы, а девушки немного отдохнут и наведут красоту, то мы сразу же и появимся». Похоже, что в моих глазах блеснуло что-то такое, что губы Кинджи чуть дернулись, убавляя растянутость улыбки. Мудрый будущий тесть все понял. Понял, но не подал вида. «Да, безусловно, я отдам распоряжение слугам, а сами мы заедем в магазин самой дорогой одежды. Ребята, не торопитесь особо, ваши дамы должны выглядеть сногсшибательно, а это займет какое-то время», — проговорил Кинджи и кивнул Миними. «Приглядишь за девчонками, чтобы не скупили половину магазина?» «Конечно, пригляжу. Мы девушки скромные, нам и четверти хватит», — улыбнулась Миними и потянула Кацуми и Шатка за собой. «Пойдемте, красавицы, пойдемте». Девчонки оглянулись на нас, а мы помахали руками в ответ. Улыбки нам все так же хорошо удавались. «Не задерживайтесь очень сильно», — коротко сказал Кинджи, слегка поклонился и пошел следом за женщинами. Мы с малышом переглянулись и двинули к машине. Ехали молча. Я искоса поглядывал на лицо малыша, оно было словно высечено из камня, ни одна мышца не дернулась на протяжении всего пути. Он и моргал-то через раз. «Босс, да дай ты ему леща», — раздался голос тигра в голове. Чего он застыл, как будто срет в кустах? Ему бы радоваться нужно, что конкурента на руку и сердце Шатка лишился, а он сидит как гриб поздний при поносе, кашлянуть боится. Я не смог удержаться от смешка. Малыш повернул ко мне голову и уставился непонимающим взглядом. Я отмахнулся, мол, своим мыслям улыбаюсь. По радио передали, что в районе Сибуя толпа людей со странными золотыми глазами атакуют ни в чем не повинную сакуру. Дерево уже догорает, а его продолжают забрасывать фаерболами и прочими амёда. На место приехала полиция и пытается разогнать толпу. Судя по всему, сейчас мою майку раздербанивают на атомы. Вскоре мы прибыли на базу. Возле комнаты, в которой находился пленник и охраняющие его мототаксисты, стояли сенсей и Такамото Дзира. На наши взгляды сенсей покачал головой. Я и так знал, но какая-то надежда еще теплилась в мозгу. Сенсей же эту надежду полностью развеял. Малыш глубоко вздохнул и произнес: «Пошли, узнаем у этого гада, кто он такой. Меня это тоже очень сильно интересует», — сказал Такамото. Мы зашли в комнату. Тот, кто изображал Ташира, все так же висел на созданных цепях. Два мототаксиста кивнули нам. В углу комнаты, забытой игрушкой, лежал Казимото. Кто его туда принес? Или он был там? В любом случае, сейчас Казимото изображал из себя обыкновенного плюшевого медведя. Лежал и даже не двигался. Как будто дух преподавателя покинул игрушку. Возле него лежали два метательных ножа. «Кто ты?» — сходу спросил сенсей у висящего мужчины. «Кто ты такой?» «Кто я?» — проскрипел тот, кто притворялся железным шмелем. «Я тот, кто сейчас заберет ваши жизни». Ташира вцепился руками в толстые цепи и мелко-мелко затрясся. Из его пальцев вырвались и побежали по металлу тонкие корневища. Они опутывали сочленение цепи так быстро, что через пару секунд уже коснулись потолка и пола. В этот момент мототакситы повернулись к нам и хлопнули в ладоши. Из их рук вырвались золотистые клубы знакомой взвеси. Я сразу же задержал дыхание, но стоило мельчайшим частицам коснуться кожи, как меня словно пронзило электрическим разрядом. Руки и ноги отказались повиноваться. Точно такое же случилось и с друзьями. Сенсей застыл как вкопанный. Так же застыли Такамото и малыш. Два мототаксиста стояли соляными столбами и прожигали нас золотыми глазами. А тем временем корни не только дошли до потолка, но и выдернули цепи из сочленений. Тот, кто изображал Ташира, мягко опустился на пол и согнулся в позу эмбриона. Разогнулся он уже не молодым инвалидом с болезнью детского церебрального паралича, а пожилым старцем с лицом землистого цвета. По возрасту он мог сравняться с сенсеем. Вот же гандон обосранный, а я его жвачкой еще угощал. Послышался в голове голос тигра. Босс, влупи ему по чайнику. Эх, если бы я только мог. Корни переплелись на худощавом теле так, что получилось коричневое кимоно. Похожие корни расползлись по полу и опутали дверь за спиной. Я прямо-таки слышал их поскрипывание, когда они терлись друг о друга. Ну что же, вот и пришла пора открыть все карты, противно скрипнул старец. Почти все в сборе, так что можно начинать. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Иуакабайси, я дзёнин деревни Тысячи Корней. Вас я знаю, так что можете не представляться. Где мой Ташира? Почти не разжимая губ, произнес Такамото. Где мой сын? А, этот больной ублюдок, его уже давно объели рыбы в Токийском заливе. Чего ты так смотришь, папочка? Вы сами захотели служить у Хинина, а на инвалида обычно меньше всего внимания обращают, вот и пришлось заменить его. Ты как-то в магазине отвлекся и оставил Шмилька возле аппарата для игры в починку на улице. Убить этого дурачка, спрятать тело в машине и занять место, на все у меня ушло меньше минуты. В свое оправдание могу сказать, я ненавидел твое сюсюканье и меня бесила твоя постоянная забота. Так что мы квиты, папаша. Я убью тебя, тварь. Ты даже двинуться не сможешь, идиоты. Неужели вы и в самом деле могли подумать, что дзёнин деревни Тысячи Корней так легко может вам поддаться? Весело проскрипел Кабайси. Зачем тебе это? Через силу вытолкнул я. Ао, а вот это все просто. Хинин, у меня к тебе деловое предложение. Отдай свою жизнь взамен на жизни этих людей, и они обретут свободу, с улыбкой сказал Кабайси. Всего-то одна жизнь взамен пятерых. Хотя, можно и меньше. Можно даже четверых. Он взмахнул рукой. Из пальцев правой руки вырвались корни. Они пронзили шею одного из мототаксистов. Парень даже не изменил выражение лица. Он просто упал на пол и задергался в судорогах. Мда, хорошая смерть. Он был счастлив. Мой золотой лед помогает людям стать счастливыми. Они даже не замечают, как покидают этот мир. Так что я в некотором роде являюсь для человечества благодетелем, мелко захихикал старец. Ну так что, Хинин, отдашь свою жизнь взамен других, босс, не вздумай. Громыхнул в ушах голос тигра. Не для того маманя ягодку растила. Я все равно вас всех убью. Мой порошок вас обездвижил, поэтому я смогу это сделать беспрепятственно. Очень хороший порошок. Сделан на основе золотого льда, но еще добавил немного лакомства. Как только касается нервных волокон, так тут же нейтрализует всю нервную систему. Почти всю, ведь болтать вы еще можете. Ха-ха. Правда, недолго. Но я все еще даю шанс остальным четырем. Даю слово дзёнина. Впрочем, ты все равно не поверишь. Вот, дьявольский шар. Кабайси сотворил амнеда, в результате чего возник знакомая шаровая молния. Я даю слово, что не убью четверых, находящихся в этой комнате, если Хинин взамен отдаст свою жизнь. Я молчал. Секунды текли. Шаровая молния растаяла в воздухе. Изаму, не вздумай, проговорил сенсей. Не иди у него на поводу. Не надо, босс, прогудел малыш. Такамото молчал, прожигая ненавидящим взглядом убийцу своего сына. По его щеке катилась крупная слеза. Ну что же, вздохнул Кабайси и начал прохаживаться по комнате. Тогда я буду вынужден сосчитать до трех, а потом начну убивать по одному человечку. И они уже не будут счастливы так, как этот парень. Итак, раз-два. Я уже хотел было сказать, что согласен, когда раздался голос медвежонка Казимата. Три. В воздухе свистнул нож и вонзился в грудь Кабайси. Тот охнул, глядя на внезапно возникший в теле предмет. «А у меня нет нервной системы», — сказал медвежонок. «Поэтому я могу двигаться». Еще один свист и второй нож возникает в теле Кабайси. Дзёнин падает на одно колено. «На этом у меня все», — говорит медвежонок. «Правда, могу еще по щекам лапами нашлепать. У меня в кармане». «В кармане шерсть йети», — процедил с трудом сенсей. «Достань и подкинь в воздух». Медвежонок по ноге сенсея быстро забрался, вытащил комок и подбросил его. Шерстинки разлетелись над нами, покрывая одежду и кожу шерстяным налетом. Неожиданно оцепенение пропало, тело получило способность двигаться. Мы все дернулись, очухиваясь от оцепенения, даже стоявший соляным столбом второй мототаксист. Я было прыгнул вперед, на присевшего дзёнина, но сенсей остановил меня. «Стой, Изаму, Это не твой враг, не лишай двоих людей мести. Я обернулся. Сенсей показал на Дзёнина, Такамото и малышу. Он ваш, друзья, а мы пока уберем тело нашего собрата. Малыш и Такамото поклонились сенсею, признавая его правоту. Наробу же кивнул мне на тело мототаксиста. Помоги его убрать. Не хочу, чтобы кровь честного парня смешивалась с ядом этого грязного ниндзя. Удар сотни кнутов, корни, которые закрывали дверь, получили разряды хлещущих из рук сенсея молний. Они при нашем приближении завяли и опали сухими ветками. Пожалуй, я останусь и посмотрю, как мой брат-малыш будет этого придурка разматывать, раздался в голове голос тигра. Может, после этого я уйду спокойно. Второй мототаксист помог вынести тело убитого собрата. Вместе с нами вышел Казимата. Как только дверь за нами закрылась, так почти сразу же раздались звуки ударов и вскрики. Сенсей, ты знал про Ташира, знал про золотой лед и прочее, зачем же нужна была смерть тигра? Сенсей вздохнул, идя впереди, и произнес: нет, ничего этого не знал. Догадывался, потому и послал вас к Йети, но не знал. А что до смерти тигра? Он чувствовал, что на тебя будет нападение. Он каким-то образом воспринимал идущие от Дзёнина приказы. Я мог бы вылечить его, но тогда бы связь пропала. Тигр пожертвовал собой ради тебя, Изаму. Так что не опорочь его смерть. Пусть она будет не напрасной. Я сжал зубы. Но ведь это можно было предотвратить. Идущего во тьму всегда сопровождает смерть. Так или иначе, но она становится его верной подругой. И ты должен сделать многое прежде, чем совершишь свой последний шаг, произнес сенсей. Через 20 минут мой телефон завибрировал. Я кинул взгляд, звонил малыш. Чего ему еще понадобилось? Вы закончили? Вместо алло спросил я. Босс, закончить должен ты. Так сказал сенсей, сухо проговорил малыш. Мы свою месть совершили. Тебе остался последний удар. После этого он отключился. Я непонимающе уставился на телефон. Последний удар, сенсей? Похоже, что у меня возникли еще кое-какие вопросы к нашему престарелому темниле. Когда я вошел в комнату с малышом и Такамото, то меня едва не вывернуло. Хорошо еще поесть не успел. Ждал малыша для отправления к семейству Утида. То, что еле-еле дышало на полу, вряд ли можно было назвать Дзёнином. Я с омерзением закончил жизнь этого жалкого существа одним ударом. Окровавленный малыш произнес: «Тигренок отомщен». «Отомщен, малыш, тебе бы помыться не мешало. И вам, господин Дзира», взглянул я на одномоментно состарившегося Такамото. «Господин Такаги, можно я останусь у вас?» спросил Дзира. «Ташира очень любил вашу базу и вас». Я в ответ только кивнул. Глава 33. Целый месяц мы отдыхали. Целый, мать его, месяц. То есть я просыпался не от ведра ледяной воды. Я занимался спортом, но не вытягивал последние жилы. Нам дали месяц на восстановление, чтобы мы смогли успокоиться, немного нарастить жирок и отдохнуть. Весной нас ждали международные военные игры, а к ним нужно будет хорошенько подготовиться. Так что спустя месяц нас ждали прежние изматывающие тренировки, а пока... Пока что мы кайфовали. Надо все-таки отнять у человека его привычное состояние и погрузить в бедственное положение, чтобы он понял, как раньше он был счастлив. Мы похоронили тигра. Шатка отплакала по нему положенное время. Мало кто на похоронах удержался от слез. Прибыли даже Айбун Сато и Вакагасира Мизуки. Все-таки тигр когда-то состоял в казенно Цубаса Кай. О тигре сказали много хороших слов. Он плакал навзрыд в моей голове. Кстати, за этот месяц тигр так достал меня своей болтовней, что я упросил сенсея провести ритуал перемещения. Похожий ритуал мы совершали с духом Казимата, и на этот раз тигр обрел новое тело. Тело серебряного орла, то есть он стал летучим оружием, которое сопровождало серебряные доспехи. Только тогда я вздохнул свободно. Голос в голове порой был не очень хорошей вещью. Это намекало на сумасшествие. С орлом мы быстро скорешились. Тигр понимал меня с полуслова, с полумысли. Он и сам радовался тому, что может говорить. Вот только, Акамото запретили ему покидать бункер. Тигр ожил, но лучше уж так, чем голосом в моей бедовой голове. Такамото отстрадал по своему потерянному сыну. Он сделал небольшой каменный памятник на берегу Токийского залива и иногда ходил туда, посидеть в тишине и полюбоваться мутными водами. Белошерстный котенок пока не приходил, зато статуэтка выросла до груди, и грудь прорисовывалась очень и очень приличная. Учеба продолжалась своим ходом, но на этот раз я уже не снижал бдительности, на всякий случай. Когда был на улице, то постоянно проверял наличие хвоста. Мы гуляли с Кацуми, наслаждались временем отдыха, ходили по ресторанам, кино, театрам, ценили каждую секунду, проведенную вместе. Ближе к концу месяца семейство Акамото пригласило меня в гости. Я прибыл к ним. Меня провели в секретный бункер. Там уже были все те люди, с которыми я говорил по поводу мысли о нападении на Россию. То есть ректор Адзава, Кинджи Утида, семейство Акамото, мастер Нагай. Они все сидели за большим столом и кивнули, когда я появился в дверях. Во главе стола стоял большой экран. «Присаживайся, Изамукун», — сказал Сейтоши Акамото. «Мы все взвесили, приняли решение и сейчас хотим поговорить с человеком. Линию пришлось защитить всеми известными и неизвестными способами. Но надеюсь, что наши усилия окупятся в дальнейшем. Присаживайся и начнем». Я сел рядом с Масаши. Непонимающе взглянул на него. Сейтоши Акамото щелкнул несколькими клавишами. Экран вспыхнул картинкой, на которой появился знакомый по фотографиям и видео человек. Император России. Круглолицый мужчина с выразительными глазами и высоким лбом. Он взглянул на нас и чуть улыбнулся. «Добрый вечер, господа. Рад приветствовать каждого из вас».